Совершенно не хотелось обсуждать это жалкое создание. Почему её назвали в честь топира, я уже понял. Нос несчастно имел форму свисающего хоботка, прикрывавшего рот, если таковой у него вообще имелся. Правда, не скажи мне, старик, что перед нами женщина, я не смог бы определить пол этого создания. Голова вовсе не походила на человеческую, да и различить грудь на сформированном из тестообразной плоти торсе было решительно невозможно. Никогда не закрывающийся глаз смотрел прямо на меня. «Карлик без челюсти родился в таком плачевном состоянии», — сказал мой проводник. «Но эта женщина была совершенно нормальной и уже взрослой, когда ее искалечила в результате какого-то несчастного случая. Судя по отсутствию ног, там не обошлось без чего-то режущего или рубящего. Все же прочее наводит на мысль об огне. Знаешь, огонь ведь не обязательно сжигает плоть, он просто размягчает, и плоть растягивается, тает, что из нее можно лепить». Тут у меня скрутило желудок, и я через силу пробормотал. «Не будь жестоким, помолчи, она ведь может нас услышать». «Она?» — старик насмешливо хмыкнул. «Ну, конечно, ты ведь всегда очень любезен с женщинами». Он сделал в мою сторону чуть ли не обвинительный жест. «Кажется, ты только что выбрался из постели одной красотки. А не хочешь ли сейчас совокупиться и с этой, раз ты считаешь, что про такое существо можно сказать «она»?» От одной лишь... мысли об этом меня нестерпимо затошнило. Я сложился пополам, и меня прямо там, перед этой чудовищной живой кучей, вырвало всем, что я съел и выпил за эту ночь. А когда, опустошив желудок и восстановив дыхание, я бросил извиняющийся взгляд на открытый глаз, из него, не знаю уж, был ли он бодрствующим или просто слезящимся, выкатилась единственная слеза. Обнаружив, что пока меня рвало, мой проводник исчез, я повернул обратно, прошел через зверинец и вышел наружу. Но на этом мои неприятности не закончились. Когда уже под утро я добрался до ворот дворца Уайтсотля, стражник сказал: «Прости за беспокойство, Текуиуа Миксли, но тебя очень хотел бы видеть придворный лекарь. Не зайдешь ли ты сначала к нему?» Стражник проводил меня к комнатам придворного целителя, который, стоило мне постучаться, тут же отворил дверь. Лекарь не спал и был полностью одет. Караульный, отсалютовав, отбыл на свой пост, а хозяин покоев окинул меня взглядом, в котором смешались сочувствие, любопытство и профессиональная целительская елейность. Мне подумалось уж, не дожидался ли он меня, чтобы вручить снадобье от тошноты, которая до сих пор еще не прошла. Мой вопрос оказался совершенно неожиданным. «Скажи мне, мальчик по имени Коцатлет ведь твой раб?» «Да, он что, заболел?» «Да нет, несчастный случай. Он ранен. Скажу сразу, рана не смертельная, но и пустяковой ее не назовешь. Когда толпа стала расходиться с площади, мальчика нашли лежащим без сознания рядом с камнем битв. Похоже, он стоял слишком близко от бойцов». «Надо же! Ведь я ни разу не вспомнил сегодня о Коцатле с того самого момента, как поручил ему высматривать в толпе Чималии. Выходит, господин целитель, его порезали? Да, рана серьезная и странная».